Глава 18. Азруэль хотел все-таки вызвать врача. Слишком плохо Эймери выглядел, чтобы оставить все как есть и просто дать ему поспать. Бледный, в холодном поту, дыхание рваное. Но, вспомнив о просьбе и, главное, о тоне, каким ее озвучили, Азруэль рискнул подождать. Отнес его в комнату, уложил на постель, укрыл одеялом и вышел, повесив на ручку табличку «Не беспокоить», в надежде, что никто не потревожит его до пробуждения. С утра Азруэль уже трижды возвращался в комнату сам, но Эймери все спал. Лоб был теплым и сухим, не то что вечером. На щеках проступил привычный румянец, снова стали заметнее бледные веснушки. Можно было надеяться, что дела идут на лад, и врач все же не понадобится. Иван еще не приходила. По всей видимости, после ночи над сериалами, отрывки из которых просачивались в коридор, решила подольше поваляться в постели перед уроками. Азруэль не мог дождаться пробуждения Эймери. Измученный и испуганный вид этого парня, обычно такого спокойного и упрямого, встревожил его. Поначалу он подумал, что что-то случилось с Иван, но почти сразу услышал знакомый возглас в соседней комнате. «Исаги, ну сколько можно собирать пазлы? Ты футболист или пазломан?» Кажется, она ругалась на какого-то персонажа. Значит, Эймери выбила из колеи что-то другое. Наручные часы дважды издали писк, знаменуя, что уже 11. Пора снова проведать Эймери. Прежде чем войти, Азруэль стучал. И этот раз не стал исключением. Только теперь вместо тишины в ответ он услышал вялое «Войдите». Азруэль открыл дверь и заглянул в комнату. Эймери сидел на постели, укрывшись одеялом и поникнув. «Как спалось?» — спросил Азруэль с легким смешком и закрыл за собой дверь. Он не находил забавным его нездоровый сонный вид, но не мог не поехидничать. «И что это было? Ты на себя не был похож». «Иван знает?» Эймери сжал в кулаках края одеяла. «Она заходила?» «Нет и нет. Скорее всего, еще спит. Весь вечер орала из-за каких-то футболистов, а потом всю ночь на полной громкости смотрела сериалы. Как я понял, ей нравятся мелодрамы». «Прекрасно. То, что ей нравится мелодрама?» Эймери устало посмотрел на Азруэля. «Ладно, это правда не смешно». Он встал у стены рядом с кроватью и скрестил руки на груди. «Итак, что это было, расскажешь?» «Нет, это не важно». «По арене». Азруэль не думал уступать. «Я вообще-то вчера решил, что ты умираешь. Будь так добр объясниться. Почему ты был напуган так, словно за тобой гнались, и грохнулся прямо на меня? Тебя отравили?» «Нет». Эймери скривил губы. «Я просто устал». «Думаешь, я не знаю, как выглядят уставшие и отравленные люди?» Эймери цокнул языком, отбросил одеяло и медленно перекинул ноги через край кровати. Кажется, он хотел встать, но сил не хватало. Все на свою вредность и ложь потратил. Азруэль обошел кровать и встал к Эймери лицом, чтобы, наконец, увидеть его глаза. Но Эймери взгляда явно избегал. «У тебя тоже полно своих тайн», — напомнил он и, поколебавшись, предложил. «Хорошо, я расскажу. Но взамен...» «Значит так», — мрачно оборвал Азруэль, едва сдержавшись, чтобы не топнуть ногой от этого торга. «Я сейчас сдаю тебя, Иван, и мы вместе со скандалом выясняем, во что ты влез. Или ты рассказываешь все только мне, а Иван и дальше живет с мыслью, что у ее дорогого друга все хорошо». Эймери недовольно усмехнулся, но спорить неожиданно не стал. Он опять залез на кровать и лег на бок, подтягивая одеяло повыше и оставляя открытой только половину лица. «Да, за мной гнались», — глухо пробормотал он. «И да, меня отравили, чтобы было проще поймать». «Кто?» «Пообещай, что не расскажешь, Иван». «Обещаю». «Я серьезно», — Эймери метнул на него режущий взгляд. «Пообещай». Пришла очередь Азруэля кривить губы. Он был уверен, что в любом случае узнает правду об Эймери от своего информатора. Но услышать все из первых уст тоже не помешало бы. «Обещаю», — выдохнул он. Глаза Эймери беспокойно забегали по комнате. Его замешательство и смятение не переставали поражать Азруэля. За этим явно крылось что-то непростое. И все-таки какое удовольствие видеть этого наглеца таким, беззащитным, тихим и потерянным. Не строящим из себя непонятно что. «Меня усыновили, чтобы продать в рабство». Азруэля словно молния ударила, и даже мысли об их с Эмери негласном соперничестве куда-то испарились. «В смысле?» Я из России. Мои американские родители, если так можно их назвать, забрали из приюта меня и еще одну девочку, Лену. Эймери замолчал, сомкнул губы, будто потерял дар речи, но спустя мгновение, сглотнув, продолжил. Она была мне как старшая сестра. Нас привезли в США, в какой-то небольшой город. Название не знаю. У нас были завязаны глаза, и я не увидел табличку. Очень быстро я понял, что с моей семьей что-то не так. В нашем доме было много детей, в том числе малышей, которых, как я позже выяснил, держали на передержке, пока их не забирали заказчики. На органы, в богатые дома, в наркокартели. Я быстро понял, что мы с Леной в опасности и должны бежать. Я ждал возможности и однажды дождался во время переезда в другой дом. Была ночь. Наш отец остановился на заправке в районе заброшенного завода и вышел из машины, защелкнув двери. За секунды до этого я успел приложить руку к ручке двери так, что когда папа снаружи нажал на кнопку блокировки дверей, моя дверь не закрылась. Мы дождались, когда он зайдет в магазин, выскочили из машины и кинулись прочь. Он побежал за нами. Мы спрятались в бетонных трубах, но Лену он нашел. Эймери сжал в кулаках одеяло. Я хотел ее спасти, но понял, что не смогу. И просто лежал, закрыв рот руками, чтобы дышать потише. Когда свет фонарика упал на меня, я кинулся прочь. Лена кричала, чтобы я не останавливался. Я бежал до самого леса, переждал там немного, нашел какой-то грузовичок с открытым багажником и залез в него. Он привез меня в Нью-Йорк. Азаруэль машинально опустился на постели у его ног. Это была не та история, которую он ожидал услышать от парня вроде Эймери. «А потом ты встретил Иван?» «Да, дальше вы знаете». «Так что же произошло вчера?» «Одна из девочек, которая была с нами, стала координатором. Теперь она поставляет папе новых людей. Она сказала, что заказ на меня все еще висит и вколола мне транквилизатор, чтобы я отключился. Я уже видел, как он работает, поэтому, чтобы замедлить его действия, бросился от нее в альтернат. Потом столкнулся с тобой и потерял сознание». «Что за подстава?» Второй раз за последние дни Азаруэлю было стыдно за поспешные выводы. Если перед Иван ему еще удалось повернуть все в свою пользу, то с Эймери он мог лишь перевести разговор в новое русло. «Значит, тебя заказали?» «Я узнал о заказе незадолго до побега». «Что же это за человек? Что он до сих пор жаждет тебя заполучить?» Эймери покачал головой. Азаруэль пожал плечами, хлопнул себя по коленям и встал. «Теперь понятно, почему ты так боялся, что Иван узнает. Да, она посидеет от такой истории и вывезет тебя из страны». Он качнулся с носков на пятки, засунув руки в карманы джинсов. «И что ты будешь делать теперь?» «Не знаю. Видела ли она, куда я побежал?» «Можно проверить по камерам. Они по всей площади и углам зданий развешаны. Подключим Кларк, бросим ориентировку». «Не нужно». Эймери спустил одеяло до пояса. «Если привлечь Кларк, это дойдет до Иван. Я сам разберусь». «Сам?» Азаруэль упер руки в бока, не скрывая усмешки. «Сам ты пока только сбежать от них сумел. И то с трудом. Согласись, что тренировки пошли на пользу. Представь, как быстро ты сможешь от них убегать, скажем, через неделю». Эймери отвернулся, давая понять, что не оценил сарказм, и глухо ответил. «Да, толк от них есть. Но сказать честно, мне бы хотелось развиваться быстрее». «Пока хватит и той нагрузки, которую я тебе даю. Рано ее повышать». «Я не об этом. Я хотел бы научиться чему-то, чего большинство простых людей не умеют». Эймери сел на постели и взглянул Азаруэлю в глаза. «Элементам, возможно». Азаруэль нахмурился. «Этому учатся годами, парень». «Знаю, но должен быть способ быстро пройти основы». «Возможно, но это точно не ко мне. Элементам обучают в колледже имени Мелании, в Сноудонии. Далековато отсюда». «Я готов к этому». «Еще раз. Этому учатся годами. Студенты сначала проходят подготовку, в том числе физическую, затем отбор. В лучшем случае ускоренная программа продлится год. И даже так ты не сможешь все усвоить. Твои знания и навыки будут поверхностными. При владении элементами это очень опасно. Можешь навредить и себе, и окружающим». «Ты запугиваешь меня или правда беспокоишься? Я уеду, больше не буду мозолить тебе глаза. Тебе же выгоднее». Азаруэль качнулся назад. Отчего-то вопрос встревожил его. «Я должен попробовать», — продолжила Эмири. «Врагов слишком много. Очевидно, что готовится новый теракт. Альтернат в центре внимания всего мира. Друзья из прошлого теперь знают, что я жив и нахожусь в Нью-Йорке. Знаешь, за эти несколько дней многое изменилось. Так что мне больше недостаточно торчать в зале и учиться самозащите. Пора отработать нападение».